кажется, что-то забыл о самом углу пустыря, заросшего и огороженного, истыканного, испоганенного. Давайте будем жрать! Давайте будем жрать! Давайте будем жрать! Давайте будем жрать! Резиновый ангел спустился и сразу смешался с толпою. А Бога убили из ревности пустые тревожные сумерки. Давайте будем жрать! Давайте будем жрать! Давайте будем жрать! Будем жрать! На двери такие похожие, на стены такие невидимые. Найти бы мясистую женщину, чтоб сытую и равнодушную. Давайте будем жрать! Давайте будем жрать! Давайте будем жрать! Давайте будем жрать!